Глава 10. Друг или враг? Мгновенно Саймон покрылся холодным потом. Он не видел, кто держал у горла нож, но когда попытался отступить, ощутил второй клинок у поясницы. «Что? Что вы делаете?» — спросил он, опасаясь даже дышать. «Порша?» — та застонала. «Нэш, клянусь, если не отпустишь его...» «Что ты задумал, пират?» — раздался голос у его уха. Тот же, что он слышал до этого. «Кто ты? Друг или враг?» «Друг!» — поспешно ответил Саймон с колотящимся сердцем. «Я друг! Порше!» «Это Саймон!» — сказала та. «Саймон Торн, внук Ориона!» Ножи тут же пропали, и Саймон в спешном желании отступить едва не рухнул обратно в открытый люк. Выпрямившись, он оглянулся и увидел широко улыбающегося мальчика в странной шляпе. «Мы же просто играем, согласись?» — сказал он. По возрасту он едва ли обходил Саймона. «Порше никогда не дает нормально повеселиться!» «Прошу прощения, ваше высочество!» — быстро сказала Порше, вставая между ними. «Нэш необычный. Он любит художественную литературу». Саймон не понял, шутит она или говорит серьезно. «Да, ничего», — сказал он, потирая шею. За нож он, видимо, принял саблю, которую Нэш держал в руке, и хотя изначально сталь показалась настоящей, она явно таковой не была. «И кто ты?» «А что, не видно?» — спросил Нэш, демонстрируя крюк, который сжимал во второй руке. Саймон очень надеялся, что крюк был тупым. «Пират, затесавшийся в ряды британского колониального флота!» «А, ну да, логично». Нэш заулыбался и стащил с себя шляпу. Под ней оказались кудрявые волосы, торчащие во все стороны. «Рад знакомству, ваше высочество! Я в вашем распоряжении!» «Спасибо, учту», — сказал Саймон. Дышалось уже полегче, так что он огляделся. Низкими потолками и деревянными балками помещение напомнило настоящий домик на дереве. Уинтер уже устроилась на кушетке рядом с круглым столом, на котором валялись карты и игровые фигурки. Рядом с ней сидел мальчик лет 14, темноволосый, с острыми скулами. Не то чтобы они с Уинтер обнимались, но в его компании ей явно было приятнее, чем с Нэшем и Поршей. Напротив них в старом кресле устроилась еще одна девочка с вьющимися недлинными волосами, падавшими на лицо. По возрасту она была ближе к Порше. «Знакомьтесь, это наш принц, Саймон», — представила Порша, подходя к ним. «Ваше высочество, это Корделия Алуэт, сестра Нэша, и Ригель Халсион, двоюродный брат Уинтер». Ну, это объясняло, почему они ладили. «Привет», — поздоровался он, как раз когда Нэш обогнул его и практически рухнул в мягкое кресло-мешок. «Ты пришел в карты играть?» — спросил Ригель. Выглядел он серьезно, и Саймон кивнул. «Я плохо играю», — признался он, косясь на стол. «Это покер?» «В покер скучно играть, когда все умеют просчитывать карты», — сказала девочка. «Корделия». «Это солянка. Я сама ее придумала». «Солянка, значит». Саймон присел на огромную подушку рядом с кушеткой. «Ей легко научиться?» «Зависит от того, насколько ты умный», — сказал Нэш, прислоняя меч к столу. «Но смухлевать невозможно». Саймон глянул на Уинтер, которая уже успела раздать себе карты. «Я не особо умный», — признал он. «Давайте я сначала посмотрю, как вы играете». «Как хочешь», — сказала Корделия, а Порша, присевшая рядом с Саймоном, ободряюще ему улыбнулась. «Ты быстро разберешься», — успокаивающе сказала она. Но спустя 4 кона до Саймона так и не дошло, что происходит. Он не понимал, считались ли тузы сильными или слабыми картами, нужно ли было собирать как можно больше карт или, наоборот, раздать их. Через какое-то время он перестал следить за игрой и начал следить за игроками. Уинтер не просто знала правила, она еще и отлично играла, настолько, что через каждые пару ходов кто-то недовольно стонал от ее действий. Но там, где Уинтер отдавала предпочтение сугубо результату, Порше играла спокойно и старалась помогать остальным. Нэш лез всюду и скорее устраивал кавардак, чем играл. А вот Ригель действовал холодно и расчетливо, практически не улыбаясь. Зато Корделия больше смотрела на Саймона, чем на карты, и едва ли замечала собственные ходы. «Ты действительно всю жизнь прожил с обычными людьми?» — выпалила она после очередного кона, в котором Уинтер забрала себе все фишки из монополии. Неожиданно все четверо уставились на него, будто только и ждали первого вопроса. «Ага», — ответил Саймон, неуютно ерзая. «Я жил на Манхэттене с дядей. Даже не знал про существование анимоксов». «Поразительно», — сказал Нэш, глядя на него из-под непослушных кудряшек, а Корделия скривилась. «Даже не представляю, каково там было жить», — сказала она так, будто Саймон заявил, что вырос в свинарнике. «Твой дядя должен понести суровое наказание». Саймон ощерился. «Ну, он уже умер, так что удачи». Она застыла, а лицо ее побагровело. «Сожалею», — произнесла она сдавленно. «Я не хотела». «Хотела, конечно», — кольнула ее Порше. «Зачем отказываться от своих слов? Ты же про Дэрила Торна, да?» — добавила она, глядя на Саймона. «Про брата Альфы». Саймон кивнул, упорно не сводя глаз с фишек и карт, лежащих на столе. «Еще вопросы есть?» — спросил он, пытаясь сменить тему. Он понимал, как птицы относятся к зверям, и сомневался, что сдержит себя в узде, если Корделия продолжит давить. «Отвечу на все, но только сегодня». Уинтер бросила на него предостерегающий взгляд, который Саймон оставил без внимания. Он видел, как 9 благородных семей смотрели на него за обедом, и понимал, что ему очень нужны союзники. Может, если он будет с ними честен, они ответят тем же. Все четверо внимательно смотрели на него, а потом заговорил Ригель. «Дэрила Торна действительно убила его величество?» Этого Саймон не ожидал и потому нерешительно замер. «Да», — выдавил он из себя. «На крыше небесной башни в Нью-Йорке». «Но...» — начала была Корделия, хмурясь. «Я там был!» — резко оборвал ее Саймон. «Я все видел, и я не хочу об этом говорить!» Ригель с Корделией обменялись странными взглядами, но, что бы они ни значили, он ощутил, как мимо его ноги скользнула чья-то еще. А потом Ригель поморщился. «Разумеется», — сказала Порша, поглаживая Саймона по руке. Уинтер вскинула брови, и он попытался не ерзать. «А как там в приюте?» «Просто невероятно», — перебила его Уинтер. «Вы даже не представляете, насколько. Нам дают столько разной информации, углубляются в предмет куда больше, чем здесь. А еще нас учат справляться с разными анимоксами. Да, Саймон?» Тот захлопал глазами. Ну да», — сказал он, не особо понимая, что она делает. Уинтер ненавидела приют едва ли не сильнее своей неспособности летать. Но остальные этого не знали. А поскольку птицам учиться в приюте было нельзя, она, видимо, решила этим воспользоваться. «Уинтер — лучшая в нашем классе», — продолжил он. Может, даже не соврал. Он не особенно за этим следил. «А единственная, с кем у нее не получается справиться, — Ариана». «Ариана Вебстер?» — переспросил Нэш с огромными глазами. «Новая королева Черная вдова?» Уинтер кивнула, гордо расправляя плечи. «И то ее телохранитель меня к ней просто не подпускает». «Ага, конечно», — пискнул голосок у уха Саймона. Вздрогнув, он обернулся, ожидая увидеть Ариану, но за спиной никого не оказалось. «Все в порядке?» — спросила Порша, встревоженно хмурясь. «Может, не будешь меня выдавать?» Теперь в голоске слышалась злость. И Саймон глубоко, судорожно вздохнул. Видимо, Ариана забралась ему на плечо, но он не представлял, как она сюда пробралась и как обошла Дева. «Да, извини», — поспешно сказал он, пытаясь придумать оправдание. «Показалось, будто я что-то услышал. Тут же не водятся призраки?» Нэш громко врезал кулаком по столу. «Я же говорил!» — воскликнул он, поочередно глядя на остальных. «Говорил, что тут живут призраки!» «Призраков не существует», — устало сказала Порша. «И ты это знаешь». «Точно?» — спросил Нэш, склоняясь к ней. «Точно!» «Заканчивай быть идиотом», — сказал голосок Саймону в ухо. «Спроси у них, знают ли они про осколки». «Не могу», — начал было Саймон, но осекся. Не мог же он говорить с Арианой, пока остальные его слышат. «Чего не можешь?» — спросила Порша, не убирая ладони с его руки. «Не могу поверить, что ты отрицаешь существование призраков», — вяло закончил он. «В приюте они водятся». «Серьезно?» Нэш практически заполз на стол, пытаясь подобраться ближе к Саймону с Уинтер. «Как круто!» Жалко, мне туда нельзя!» «Именно, нельзя!» — сказала Корделия, стягивая брата со стола. «Никому нельзя! Спасибо птичьему повелителю!» Его титул она практически выплюнула, и Саймон глянул на нее одновременно с интересом и подозрением. «Все девять благородных семей ненавидят нас с Орионом?» — прямо спросил он. Порша помедлила. «Не все». «Все!» — произнес Ригель, откладывая карты и глядя прямо на Саймона. «Включая Поршу, хотя она ни за что не признается». «Саймона я не ненавижу!» — вырвалось у нее. «И его величество тоже!» Корделия фыркнула. «Еще как ненавидишь! Он жуткий! А конкретно к тебе претензий ни у кого нет!» — добавила она, обращаясь к Саймону. «Просто никто не хочет наследника, который не упорхнет, стоит птичьему лорду снять оковы. Мы столетиями жили под руководством Скаев. Нам нужны перемены». «Скорее революция», — мрачно заметил Ригель. «Мне плевать, кто сядет на трон, лишь бы нас не затащили в очередную бессмысленную войну». «А наш бесстрашный предводитель только этим и занимается», — сказала Корделия с сарказмом. «Взрослых бесит, что ничего не меняется, но они и не хотят ничего делать». «А мы хотим!» Воцарилась тишина, от которой напряжение на чердаке резко возросло. «Корделия!» — медленно произнесла Порша. «Нельзя так говорить!» «Он не присягал своему деду», — сказала Корделия, указывая на Саймона. «Птичий повелитель убил его дядю, а еще Люка Торна, это не секрет. Из-за этого весь кошмар и начался, нет? Все анимоксы смотрят на нас, как на угрозу. Мы как какие-то киношные злодеи». «Признай, Порша», — сказал Ригель. «Кто угодно будет лучше его величества». Порша закусила губу, опуская взгляд на руки. «Не признаю. Это измена», — сказала она. Но краем глаза глянула на Саймона так, что стало понятно. Она не признает это только потому, что он здесь. Он кашлянул. «Я... не смей, Саймон», — прошипел голосок у уха. В ту же секунду Уинтер врезала ему ногой по щиколотке, и он вскрикнул от боли. «С чего это Саймону с вами соглашаться?» — поинтересовалась она, пока он разминал ноющую ногу. «Это он потеряет корону, не вы!» «И правильно, что не соглашается», — шмыгнула носом Порша. «И мы должны были молчать. Мало ли кто подслушивает». «Мы специально выбрали этот чердак, потому что тут есть звукоизоляция», — сказал Ригель, укладывая руки на стол и склоняясь к Саймону. — Не соглашайся. Да, Порша права. — Вообще молчи, иначе поставишь под угрозу отношения с повелителем. — А ты у него на хорошем счету. Но не забывай, при дворе тебя не любят, потому что ты представляешь Скаев с их варварскими идеалами. А если станет понятно, что ты не похож на Ориона, что из тебя выйдет добрый и справедливый правитель... — Я... — Саймон помедлил. «Я вообще не хочу править. Именно поэтому однажды ты станешь замечательным предводителем», — сказала Порша, вновь демонстрируя ямочки на щеках. Но улыбка исчезла, стоило ей посмотреть на остальных. «Он ведь только приехал, Ригель. Дай ему время обвыкнуться, а потом играй в революционера, если так хочешь. Но не сейчас. За ним и так наблюдают». «Ладно», — сказал Ригель с каменным выражением лица. «Но рано или поздно мы это сделаем, Порша. Хочешь ты того или нет?» «Что сделаете?» — спросил Саймон, едва найдя в себе силы справиться со страхом. «Ничего», — ответила Порша, прожигая Ригеля взглядом. «Это просто мечты, выдумка». «Для тебя, но не для нас», — возразила Корделия. «Он ведь развяжет войну с остальными царствами, ты сама понимаешь. И тогда никакие деревья на свете нас не укроют. Нас всех убьют». И дорогих нам людей тоже убьют. И все потому, что его величество не в состоянии ни с кем договориться. Порша фыркнула. «Ему и не нужно договариваться», — начала была она, но ее перебил Ригель. «Удивительно, что ты так противишься, учитывая, как умер твой отец. В очередной бесполезной битве, развязанной из-за преступлений повелителя». Порша побледнела. Оттолкнувшись от стола, она встала. «Прошу меня извинить», — тихо сказала она. «Побег ничем не поможет», — произнес Ригель. «Помогут только действия». «И как вы собираетесь действовать?» — спросила она. Глаза ее покраснели. «Потому что вы со своими вариантами ничуть не лучше его. Вы просто опуститесь до его уровня, и что потом? Что с вами станет? Что станет с Саймоном?» «Ему участвовать не обязательно, если трусит», — пожав плечами, заметила Корделия. «В чем участвовать?» — с раздражением спросил Саймон. «Я не смогу помочь, пока не пойму, что вы задумали». Порша резко обернулась к нему. «Политическое убийство, ваше высочество», — сказала она сквозь слезы, текущие по лицу. «Они хотят убить повелителя птиц».